Глава 33. Похмельный коктейль по имени Серафима. Истории, связанные с родными и близкими людьми, в своих статьях Серафима старалась обходить, когда это возможно. Она понимала, что чувствует врач, когда не может оперировать родственников, потому что сложно быть хладнокровным, могут помешать эмоции. Так произошло и с материалом о задержке учительских зарплат. Конечно, она узнала о проблеме от своих подруг-учительниц. Новость сопровождалась комментарием. «Только ты об этом в газете своей не пиши». «Но почему?» – искренне удивилась Серафима. «Надо обязательно сделать информацию публичной, вытащить ее из ваших загашников, а то так и будете сидеть без зарплаты». «Хорошо, уговорила, только без ссылок на нас». Об этом Симу и не надо было предупреждать. Половина ее газетных информаторов произносили эту же фразу, и она никогда не выдавала источники. Но дирекция школы сама вычислила утечку и провела воспитательную работу с Ириной и Асей. Подруги предъявили к Серафиме массу претензий. «Мы же просили тебя». «Да я никому не рассказывала, где получила сведения». «А на работе знают, и нас грозятся уволить». Тогда подружки не разговаривали с ней несколько месяцев. Но когда Сима дозвонилась на прямую линию президенту, то сами пришли к ней домой со словами поддержки и извинениями. «Ты прости нас, дур». Сегодня с утра Сима сама называла себя дурой. Голова не просто болела, а раскалывалась на мелкие части, и каждая эта часть еще на несколько кусочков, которые тоже дико ныли в районе затылка. Голова кружилась, в висках пульсировала, тошнота подступала к горлу, и все тело было беспомощным и слабым. Сима выпила воды, но тошнить стало еще больше, а во рту образовалась горечь. Новикова пить не умела, и на всех журналистских посиделках, наблюдая, как коллеги опрокидывают один бокал за другим, тянула через соломинку сок. «О, Боже!» – застонала она. «Вечер вчера удался, они с Ингой прилично выпили, почти не закусывая. Шинкова оказалась дамой на спиртное крепкой, а Сима, будучи не в состоянии проглотить такой объем, халтурила, периодически выливая виски то в сапог, то под стол. Весь персонал косметического салона наблюдал, как они уходили домой, обнявшись и долго прощались у такси». «Кошмар! Оказывается, ты тайная алкоголичка, и вот вчера дорвалась!» — корила и проклинала себя Сима. Громко зазвонил домашний телефон, и от этого звона в голове застучали молоточки. «О, говорите, кто это?» «Сима, Симочка, как ты?» — это была Ирина. «Ты прости меня за вчерашнее, я просто сорвалась, когда увидела эту гадину». «Ира, перестань, все было хорошо, как и договаривались. Прости, только я говорить сейчас не могу». «Что-нибудь случилось?» — голос Иры напрягся. «Да пьяная еще со вчерашнего». «Что ты?» — не поняла Ира. «Я пьяная, приду в себя, перезвоню». Серафима подошла к зеркалу и отшатнулась. То, что она в нем увидела, скорее напоминало сушеный чернослив, а не лицо. «Красавица писаная, ничего не скажешь». Телефон зазвонил снова. Сима взяла трубку и измученно повторила. «Ира, я же тебе сказала, что я пьяная со вчерашнего дня. Не могу никак протрезветь». «Ну, вы даете, газетчица», — услышала она в трубке веселый голос Аванесова. Это ее разозлило. «Вы, оказывается, тайная алкоголичка?» «Я, между прочим, ваше задание выполняла, товарищ следователь». «Что? Я не помню, чтобы я просил вас надираться. Ой, простите, напиваться. Вы прямо на глазах разлагаетесь». «О, мне и правда плохо». Сима чуть не плакала. «А вы издеваетесь». «Скорая помощь. На выезд. Буду у вас через 10 минут. Будем лечить», — коротко обнадежил он. Серафима приложила к лбу мокрое полотенце, открыла дверь и обреченно пошла к кровати. «Пусть делает, что хочет». Сима очнулась от запаха мяса и чеснока, что щекотал ноздри. Рядом с кроватью стоял Аванесов и держал в руках большую кружку. «Это надо выпить». Серафима не сопротивлялась, а глотала ароматную горячую жидкость. Бульон был жирный и очень вкусный. «Что это?» «Хаш. Армянское национальное блюдо. Он восстанавливает силы. Сейчас вам станет легче». «Вот, влетела. Уж больше никогда», — измученно проговорила Серафима. «Вино запрещено, но есть четыре «но». Смотря кто, с кем, когда и в меру ли пьет вино. Это Омар Хайям», — улыбнулся Аванесов. «Я пила с Ингой Шинковой», — она поморщилась. «Отличная у вас собутыльница была. Не смогли ей противостоять? Она, наверное, не болеет», — рассмеялся Руслан. После жирного армянского хаша Серафиме полегчало. «Вы спасли меня, Аванесов, а я вам расскажу, что узнала. Инга не убивала Риту». «А, это она вам за бутылкой поведала? Не смейтесь, она несчастная женщина». «Ну, это меняет дело», — следователь покачал головой. Сима, рассказывая, не могла отделаться от мысли, что она что-то забыла, и это не давало ей покоя. Мысль вяло шевелилась в черепной коробке, затуманенная посталкогольными парами, и вдруг пробилась ярко и сильно и свежо, как весной жаркие лучи пробиваются сквозь снег. «Вспомнила, вспомнила!» Инга мне обмолвилась, что она собирала информацию о Рите и засылала к ней человечка. Так и сказала: «Человечка. Может, это вам поможет?» «Что-то еще рассказывала Инга?» Сима потерла лоб рукой. «Что-то еще? Не помню. Я же напилась так первый раз в жизни». «Не ожидал я от вас такого разгула, сыщица Серафима», — улыбался Руслан. «Ой, газетчица, как с вами непросто. Давайте так. Спите, вечером позвоню. Кстати, я нашел того самого мужчину, который поддерживал отношения сразу с двумя девушками, и Ритой, и Тамарой». «Я даже не сомневалась», — простонала Сима. Руслан укрыл ее одеялом и поцеловал, сам от себя такого не ожидая. Но она была такая близкая и родная, что комок подкатил к горлу. Аванесов закрыл за собой дверь. На самом деле то, что сказала Серафима, было очень важно. Ему нужно обязательно встретиться с Ингой. Женщина, решившая мстить, может рассказать многое. Завтра он поедет в больницу, где лежала Рита, и прояснит, что за история с побегом. Сима закуталась в одеяло. Ей были приятны внимание и забота Аванесова, а особенно его поцелуй. Но она тут же себя одернула. «Ну что ты придумываешь вечно? Увлекаешься? Про внука лучше думай, бабушка Сима». Она засмеялась. Про мужчин в своей жизни она вспоминать не любила. Да и нечего особо было вспоминать. В педагогическом на филфаке было всего 5 мальчиков. Девчонки подсмеивались над ними и звали ботаниками. Один из них, славный и скромный Олег, оказывал Симе трогательные знаки внимания. На практике они сидели исключительно вместе и даже готовили совместный доклад на конференции. «Виды ритмического движения в поэтическом тексте и оценочные характеристики его восприятия». Но неожиданно на Олега обратила свой взор профсоюзный лидер потока Надя, девушка активная и энергичная. И следующий доклад на научную конференцию «Метафора как результат языковой концептуализации пространства» Серафима готовила уже одна. К пятому курсу Надя выскочила замуж за Олега. Вся группа плясала на свадьбе, кроме Симы. Она не могла себе объяснить, почему плакала, узнав об их свадьбе, ведь никаких отношений с Олегом у нее не было. Так, одни студенческие переглядки. Миша пришел в общежитие пединститута к другу, который учился на физмате. Ребята зашли в комнату к девчонкам по банальному случаю занять картошки, любимого студенческого лакомства. Зашли и остались жарить картошку у них, приготовили огромную сковородку и сели ужинать все вместе за большим столом. Миша ухаживал обстоятельно, основательно, достойно. Впрочем, Сима и сама понимала, что женский век короток. Надо не засидеться в девках, как добрая половина студенток ее любимого педвуза. Поэтому на ухаживание молодого человека ответила. Миша интересно рассказывал про физику, про то, как открытия в этой области перевернут мир. Ее филология по сравнению с физикой была дисциплиной скромной, но Симе тоже хотелось рассказать что-то необычно интересное. Ну, например, о том, что Анна Керн не любила свою фамилию, а ведь именно с этой фамилией она вошла в историю классики. Это ей Александр Сергеевич посвятил самые известные строки «Я помню чудное мгновение». Об Анне Керн современники писали, что она не была гением чистой красоты и не отличалась от других девушек. Но у Пушкина было собственное мнение. Однако Сима больше слушала Михаила и предпочитала молчать. Подробности о Керн он так и не узнал. Предложение Михаил сделал через полгода после знакомства, и Сима согласилась. Миша был хорошим мужем, и прожили они в мире и согласии, но ее сердце никогда не пылало и не горело страстью. Они были ладной парой, и ей не о чем жалеть. Но вот Аванесов, неуклюжий, ироничный сосед-следователь Аванесов, вдруг напомнил ей Олега, милого мальчика из далекой юности. «Точно, он напоминает Олега», — вслух сказала Сима. «Ну и что из этого? Олег с Надюшкой давно поселились в Москве, он стал доктором филологических наук, жена никогда не работала, а я здесь, то в гардеробе, то на мусорке, то пью как лошадь». «Ну, кто это опять?» — ответила она на незнакомый номер сотового телефона. «Инга? О, а как ты мой номер узнала? Я тебе вчера дала. Обалдеть! Как твое здоровье?» Она послушала ответ и закивала. «Хорошо, только давай в кафе посидим в центре, если ты не против. В салон твой я уже не пойду. Там, небось, весь персонал над нами со смеху умирал». Они договорились встретиться через час, и Серафима торопилась привести себя в порядок. Кафешек и кофеен в центре обосновалось немало, но лучший кофе готовили в небольшом кафе «Центральное». Когда-то в перестроечные годы здесь шумел модный ресторан, и Серафима с девчонками праздновали тут День учителя. Тогда они, молодые учительницы, все время говорили о работе, даже за столом, мечтали о будущем, любви и признании учеников. Сегодня ничего в кафе не напоминало о бывшей местной тусовке, все было чинно и мирно. Инга уже сидела за столом, красивая, с модной прической и ярким маникюром. Они встретились как подруги. «Рада видеть, Сима!» Инга приветливо улыбалась. «Что будешь? Здесь всегда свежее пирожное и кофе готовят из зерен. Чувствуешь, какой головокружительный аромат?» В кафе действительно вкусно пахло обжаренными кофейными зернами. Амбре свежемолотого кофе щекотало ноздри и растекалось по помещению. «Умение готовить хороший кофе – искусство, и только в Центральном им владеют в совершенстве. Мне твоя помощь нужна», – вдруг Инга мгновенно переключилась на другую тему. «Рассказывайте, девушка, чем могу помочь? Ты вообще где работаешь?» Серафима замялась, обдумывая, как преподнести свое рабочее времяпрепровождение, и решила слукавить. «Я бывшая учительница, репетиторствую нынче. Мне действительно нужна помощь надежного человека. Помнишь, я говорила про любовницу мужа, малолетку Ритку? Ну, ту, что убили? Помню, кивнула Сима. Мне нужно, чтобы ты побывала у одного человечка и узнала, не остались ли от нее какие бумаги, записи, компьютер, наконец, ну и вообще какие-нибудь вещи. А это не опасно? Там, наверное, полиция уже все обрыскала. Нет, они про этот адрес ничего не знают. Ты тогда мне подробности расскажи, а то я приду, а меня под белые рученьки загребут, и никакое педагогическое образование мне не поможет. Да нет, у меня особых подробностей. Рита несколько месяцев жила на квартире у этой женщины, знакомой ее матери, но точно я ничего не знаю. А зачем тебе ее документы? Ее нет уже, она мертвая. Зачем ворошить прошлое? Тем более ты мне сказала, что это муж твой мог сделать. Да это я ляпнула от обиды. Мужу не хочу про этот контакт говорить. Он может все испортить. Как ляпнула? Разозлилась Серафима, вспомнив про свое потраченное здоровье и про то, что она уже рассказала Аванесову. Вот так. Пожалуйста, выручи меня. Я хорошо заплачу. Я местным частным детективам не доверяю. Болтают много. Инга красивым жестом открыла сумочку и отсчитала купюры. Я сделаю, как ты хочешь, но у меня к тебе тоже просьба. Я не случайно оказалась в твоем кабинете. Володе нужно лечение в Германии. Там восстанавливают память с его диагнозом. Это большие деньги. Но тебе ведь ничего не стоит ему помочь, заплатить за лечение. Ты все-таки причинила их семье немало горя. Инга изменилась в лице. Ты говоришь о Колесниченко? Да, Инга Валерьевна, я говорю о моем друге Володе Колесниченко. Так вышло, что мы дружили с семьями. Ты должна помочь. Ире одной таких денег не найти. Номер счета я оставлю у администратора косметического салона. Сима никогда в жизни не занималась шантажом, и сегодняшнее выступление на эту тему, к ее удивлению, доставило ей удовольствие и драйв. «Я подумаю», — мрачно ответила Инга. «Я только не могу понять. Скажи мне, Инга, зачем тебе Шинков, вечно гуляющий, тебя как женщину не признающий? Ты поэтому и с ума сходишь. У тебя какая-то любовь-ненависть, борьба бессилия. Я, правда, тебе очень сочувствую. А ты хочешь, чтобы я выставила себя на посмешище всему городу? Чтобы на меня показывали пальцем и смеялись за спиной?» «Да ничего я не хочу. Давай адрес. Денег не надо, услуга от меня будет бесплатная. Информацию по итогам тоже оставлю у администратора». Сима ушла, а деньги так и остались лежать рядом с кошельком Инги. Маленькая стопка бумажных купюр крупным номиналом. Кофе в ее чашке давно остыл, а печенье Инга раскрошила красивыми пальцами на маленькие-маленькие частички.